Глава 13. Яга. «Какое уносить совок?» — возмутилась я громким шепотом. «Тут делать надо что-нибудь. И быстро». «Ты уносишь совок», — твердо повторил Кощеев, спрыгивая на пол. И до меня начал доходить смысл его слов. Сам он решил остаться здесь. «Ты дурак?» — прошипела я ему. «Опасно, Ната!» — он смерил меня суровым взглядом. «Я лучше тебя в магии!» «Кощеев? Сейчас ведь в одних трусах останешься! Кружевных!» — пригрозила я ему, на что он придушенно кашлянул. «Что бы с вами сделать?» — злобненько хихикнул Гаран. «Силу проси нам!» — Борислав подлетел к опешившему магу. «Да побольше, и от них избавиться!» Он бросил опасливый взгляд за спину. Егоровна грозно надвигалась, ступая по останкам поверженных врагов. Стекляшки почти закончились. Друзья общими усилиями быстро их приканчивали. Лично я впечатлилась, а Борислав рисковал промочить панталоны. «Он больше не нужен», — заявил маг, указав на своего подельника. «Что?» — тот охрип от шока и отшатнулся от злорадствующего Гарана. «Это приказ», — меланхолично уточнил краснокожий пришелец. И как-то перестал он казаться злобным. Он выглядел расстроенным. «Добрый день», — я помахала ему, мило улыбнувшись. «А мы не познакомились. Меня Наталья зовут. Яга, столб мира. А вы?» Впали в ступор все, кроме демона. «Джебернаузер, джин первого ранга», — вежливо представился он. «Ого, джин? Я думала, вы выглядите иначе». «Как иначе?» — поинтересовался он. «Ну, не такими мощными. И рога у вас очень красивые». «Спасибо», — улыбнулся он, приосанившись. «Это моя гордость». «Ты чего его рога хвалишь?» — прошипел Кощеев, сместившись в сторону, чтобы скрыть меня от взгляда краснокожего. «Уже к эльфу в невесты пробилась. Тут еще и джина рискуешь случайно захомутать». «Чего?» — опешила я. «Кто вообще хвалит чужие рога?» — закатил он глаза. На это я даже не нашлась, что ответить. Раньше как-то не представлялось возможности вообще общаться с рогатыми. «Но спешу вас разочаровать, юная леди. Джины не связывают жизнь с представителями других рас», — с сожалением предупредил мужчина. «О!» — поперхнулась я. «Похоже, Кощеев оказался прав. Очень жаль». «Хватит болтать!» — опомнился Борислав и рванул на мага, чтобы его придушить. «Надели меня безграничной силой! Приказываю!» — запаниковал Гаран. «Подчиняюсь, хозяин!» Джин поднял руку. «Я против!» — прокричала, соскочив с совка. «И я!» — поддержал меня Кощеев, пожав плечами. И друзья в разнобой поддержали. Все выглядели немного потрепанными после устроенного марафона, но явно были готовы вступить в бой. «Ваше мнение не имеет значения», — фыркнул маг, бросаясь на утек и одновременно пытаясь что-нибудь сколдовать. Тут его окружила черная дымка, явно направленная нашим злобным некромантом. «Силу мне!» — проскрипел маг, оседая на пол. «Я ведь тоже столб!» — попыталась вмешаться, но по взгляду джина поняла, что тщетно. «На мне подчиняющие письмена, юная леди!» — тяжко вздохнул Джебер. «Как же они живут с такими именами?» Джин щелкнул пальцами, и Гарана объял яркий свет, ослепив нас на мгновение. А когда комната вновь погрузилась в полутьму, с пола поднялся уже бравый красавец, подкачанный, с аккуратной бородой, но все в тех же панталончиках. Борислав предпочел перейти к отступлению, что сложно давалось на стрипах. «Я всесилен!» — расхохотался Гаран, раскинув руки в стороны. «Кощеев, зачитывай то заклинание, которое нам запретили!» Я дернула Олега за плечо, на что он растерялся. «Цензура, помнишь?» «А, то невероятное и жутко опасное заклинание!» — протянул он, подхватывая воровайку. И через секунду извлек на свет свиток со списком запрещенных ругательств. «Сейчас мы своего джина вызовем», — хитро ухмыльнулся он. Но список вылетел из его рук и унесся к Гарану. И, хитро улыбаясь, маг развернул свиток и озадаченно нахмурился. «Что за странные слова? Ёж!» Прозвучал оглушительный сигнал, не позволяя нам услышать сказанное. А маг очень разозлился. «Бир-кха-ис!» От зацензуривания заломило уши, и мы их зажали, наблюдая за действом. Тут грянула новая вспышка. «Да что у вас опять случилось, дети?» прогремело громогласно. Нам предстала разъяренная богиня с бутылкой чего-то крепкого в руках. Судя по растрепанному виду, эту самую бутылку пришлось отвоевывать ценой целостности платья, прически и нервов. Женщина обвела взглядом нашу притихшую компанию. Даже джин будто уменьшился в размерах. «Ругаться нехорошо», — пригрозила она пальцем Гарану. «Расщепление», — заявила радостно. И маг исчез. «Мама!» — Борислав рухнул на задницу и пополз по полу подальше от грозной богини. Она довольно кивнула и вся разулыбалась. «Так и знала, что вы решите все мои проблемы. Молодцы!» Она сжала кулак, то ли в знак поддержки, то ли угрозы. С прищуром взглянула на заметно струхнувшего джина и исчезла. Снова во вспышке. Но на этот раз, наученная горьким опытом, я успела прикрыть глаза. «Похоже, я свободен», — наш краснокожий пришелец провел ладонями по обнаженной груди, с которой быстро исчезали письмена. «Ты теперь домой?» — робко предположила я. Он пожал могучими плечами, развернулся и как-то приуныл. Теперь мы заметили, что от двери остались лишь щепки. Новый путь домой закрыт. «Застрял!» Еще более тяжко, чем в прошлый раз, вздохнул он. «А без двери никак?» — уточнил Олег. «Я чувствую, что после уничтожения прохода границы миров размыло», — пробормотал он задумчиво. «Но перемещаться без направляющего звена — самоубийство». «Есть еще двери», — хмыкнул Блейз. «Если вы поклянетесь не причинять вреда нашему миру и его неагрессивным в вашем отношении жителям, мы постараемся помочь вам с возвращением». «Да зачем же мне кому-то вред причинять? Я на свидание собирался, рога начистил, а тут этот со своим вызовом», — пожаловался нам страдалец. «Так Гаран вас вызвал, чтобы мир захватить», — напомнил ему Горыныч, потирая ушибленную макушку. «Сила джинов безгранична. Джебер кто-то там». Вновь обернулся к нам. «Но мы не можем использовать ее для себя, лишь для того, с кем заключен магический контракт. Потому наш мир закрыт, и только хозяева других миров могут провести вызов. Я вижу, что Наталья — хозяйка, и прошу мне помочь. Мы вам поможем». Олег приблизился и приобнял меня за талию. «Договоримся, что вы никому не вредите, надеваете рубашку и не подкатываете к моей Нате». «Кощеев!» — расхохоталась я, на что он только крепче меня обнял. «Договорились». Джин широко улыбнулся, демонстрируя набор белоснежных клыков. Хвалить его стоматолога я не рискнула, чтобы не озвучить новое брачное предложение. Я это умею. «И что теперь?» — заглянула в мерцающие глаза Олега. «Теперь надо поймать твою избушку». Он приблизился и чмокнул меня в нос. «Люблю тебя». К щекам прилила кровь от смущения, и в груди будто заискрились пузырьки, щекоча душу теплом и радостью. Не сумев пролепетать ответ, я повисла на шее Кощея и поцеловала его улыбающиеся губы. Кощей. Позже, когда все улеглось, мы собрались в кабинете Василеса. Король успокоился. Относительно. За его спиной стояли все те же 33 богатыря с Иваром в главе вместо Черномора, что очень ограничило пространство кабинета. Мы скромно расположились в креслах перед столом, рассматривая доспехи воинов. Натка сидела, поднырнув мне под бок, и явно еле сдерживала себя от подколов на тему королевской охраны. Лена тоже привалилась к своему магу и блаженно жмурилась. Игорь временами шептал мне ехидные выпалы. Блейз же криво улыбался, откинувшись на спинку кресла, постукивал пальцами по подлокотнику и мирился взглядами с Василесом. Джин, которого мы решили назвать Джерри, успел обзавестись рубашкой и сидел в кресле у окна, интеллигентно почитывая книжку. Егоровна подмигивала смущенным воинам, что только прибавляло к комичности ситуации. Кажется, парень вошел во вкус. А по другую сторону стола расположился до нельзя несчастный Борислав. Никто даже не озаботился его одеждой, кроме Наташи. Она наколдовала ему кружевной пеньюар. «Долго будем играть в гляделки?» Устало протянул Горыныч, указав на окна, за которыми занималась ночь. «Колись уже, Борислав, как пришел к жизни такой?» «Я требую уважения», — оскорбился брат короля. «Хватит», — Василес смерил его строгим взглядом. «Рассказывай, чего вы пытались добиться?» «С чего бы начать?» — пробормотал тот, расстроенно выдохнув. «Мир закрылся, потому что погибший королевский маг пытался призвать джина. Не знаю, удалось ли ему, он погиб. Но книга с заклинанием призыва осталась в его семье. И перешла Гарану?» — предположил Блейз. «Нет, Гаран ее украл», — поморщился Борислав, нервно поправив кружево на вороте халата. Джин мог исполнить любое желание. Глупо было не воспользоваться шансом. «Прошлый призыв чуть не уничтожил мир», — ледяным тоном напомнил ему Блейз. «На этот раз мы перестраховались», — фыркнул Борислав в ответ. Похоже, понимал, что после случившегося ему не светит ничего хорошего. Хотя кто знает, может, Василес и пожалеет брата. «Как именно?» — не скрывая любопытства, уточнил Истер. «Во-первых, открыли мир. Правда, случайно. Гаран придумал ритуал, который должен был наделить нас номинальными титулами столпов. Он являлся хранителем балансира, а тот связан сетью с остальными балансирами. Они фактически подсоединены к источнику магии мира, следовательно, тоже служат чем-то вроде столпа. Но во время ритуала все пошло не так. Воздействие на балансиры открыло мир», — догадался Блейз, щелкнув пальцами, и рассмеялся. «А раньше это считалось невозможным». «Мир готов был открыться сам», — хмыкнул Джин. «Ваш маг ускорил процесс. Значит, нас бы все равно дернуло сюда». Ната взглянула на Блейза, и тот кивнул в подтверждение. «Только позднее», — пробормотал он в задумчивости. «И что дальше?» «Дальше мир открылся», — пожал плечами Борислав. «Титулы на нас с Гараном легли, но буквально на полчаса. Мы решили, что все потеряно, пока не появились настоящие столпы. Кощей был слишком силен. Решили, что забрать титул у девушки легче. Оставалось только отправить его на подвиги». «Ага, меня на подвиги. Вам титул Егии можно вызывать джина», — проворчал я, сильнее стиснув плечи Наташи. «А ведь был момент, когда я подумывал, что ей будет безопаснее в дворце. Хорошо, что мы сразу прочухали, что здесь не все чисто». «А воровайку с книгой зачем у нас стащили?» — уточнила Яга. Гаран. Любил он брать то, что плохо лежит», — фыркнул Борислав. «Ты так и не сказал, что вы планировали», — подал голос Василес. «Попросить безграничную силу, власть и деньги. А что еще просить у Джина?» — удивился тот. «Хорошо, что у большинства не хватает фантазии», — пропел Джерри, усмехнувшись под нос. «Теперь все становилось на свои места. Мир открыли, нас дернул в него страж равновесия, титулы слетели из-за ритуала Гарана. Но чтобы пустить Джина, злоумышленникам пришлось похитить меня с помощью моей личной вещи. Выходило, что тогда маг успел забрать титул. Оставалось только подготовить ритуал призыва. Мы успели в последний момент. Должен признать, что были правы. Мне не стоит чинить вам препятствия», — словно через силу произнес Василес, нервно потеребив бороду. «Борислав понесет наказание. Как вы поняли, все происходило за моей спиной. Дивье не имеет отношения к инциденту». «Инцидент», — тихо прыснула под нос Ленка. «Чуть мир не пострадал, потому что вы ничего не видели. Не хотите отблагодарить спасителей?» «Например, изменением политики в отношении нечисти», — предложила Наташа. «Нечисти?» — удивился король. «Говорилось же про награду. Ваш маг держал в плену бедную нечисть, и нам известно, как к ней относятся в Дивье. Нас не устраивает подобная ситуация», — пояснил уже я. «Награда нам не нужна. Верните только наши вещи. Изменения в законодательстве Дивья обсудим». «Какой ты важный», — тихо хихикнув, Наташа подтолкнула меня локтем в бок. «Ты не согласна?» «Я не такая добрая», — закатила она глаза. «Продолжите притеснять нечисть, не будет больше у Дивья короля Василеса. Чик, и станете королевой, как Егор стал Егоровной». Король проникся. Бедняга моментально побледнела, Егор заерзал в кресле. Вряд ли он задумывался о магическом чик. «Но мы за переговоры», — с трудом сдержав смех, проговорил я. «А вот Наташа бывает нервной. Не злите ее. Ваши требования уместны». Василес прочистил горло, приходя в себя. «Да имею ли я право перечить столпам?» «Не имеете», — широко улыбнувшись, подтвердила Ната. «Записывайте. Вернуть смартфоны и трусы Игоря». «Опять ты», — выругался Горыныч. «Это твой талисман». И мы все дружно рассмеялись. Опасности остались позади. Мы даже умудрились освоиться в новом мире. И хоть собирались вернуться на Землю, но теперь, кажется, обрели еще один дом, в котором стоило навести порядок. Только раньше нам предстояло поймать воскрешенную избу Бабы-Яги. «Когда на охоту?» — уточнила Ната, заглядывая в мои глаза. Думала о том же, о чем и я. «Хотелось бы сейчас, но уже ночь». Не сдержавшись, я провел большим пальцем по ее скуле. «Значит, завтра. И я поведу», — подмигнула она, чуть смутившись. «Ты про совок? Про него? Тебе же понравилось?» «Ты моя совковая богиня», — расхохотался я. «Кощеев», — прищурилась Наташа. «Обожаю ее».